«Что случилось?» — крикнула Люси. «Райли ранена?» «Сожалею, но это все, что я вправе вам сообщить». «Мы работаем над делом вместе. Мне нужно знать, в порядке ли она». «Одну минуту». Спустя короткое молчание на линии появился голос Брента Мередита. «Агент Варгас?» «Да. Скажите, Райли в порядке?» «С ней все хорошо. Ее дочь была похищена, но ее уже нашли». «Эприл похитили? О, боже!» «Ее нашли. Агенты Пейдж и Джеффрис уже возвращаются с девочкой». Люси была в шоке. «Хорошо», — пробормотала она. «Спасибо, что сообщили мне». «Вас введут в курс дела сегодня чуть позже. Что-то еще?» «Я...» Люси пыталась вспомнить, какая была первоначальная причина ее звонка. «Кажется, у меня есть улика. Я соединю вас с лабораторией». «Спасибо». Люси стала рассеянно разговаривать с лаборантом. «У меня есть визитка с почерком подозреваемого», — сказала она. «Возможно, на ней остались и его следы. Я отнесу ее в местную полицию. Они снимут отпечатки, и я отправлю вам все, что они найдут». «Что-то еще?» — спросил техник. «Подозреваемый, возможно, заикается», — сказала она. Техник сказал, что отметит это, и они закончили разговор. Люси спрятала телефон обратно в сумочку, совершенно позабыв о снимке, который только что сделала. Глава 24. Когда фургон резко повернул за угол и ускорился, груда цепей, лежащих на пассажирском сиденье, громко звякнула. «Тихо», — сказал он цепям. Но тут он наехал на кочку, и они снова загремели. Не было никакого сомнения. Цепи требовали его внимания. Они требовали, чтобы он проявил власть над ними. Или они проявят над ним свою власть. И снова свяжут его, как они поступали в детстве. «Имейте терпение!» — взмолился он. Он заставил себя сбросить скорость. Если его поймают за превышение скорости, это будет совсем не кстати. Ему нужно выехать из Ридспорта незамеченным. Но он знал, что цепи в бешенстве. Они ожидали, что он возьмет для них агента ФБР. Они думали, что он нападет на нее прямо на улице. Но она обернулась и увидела, как он едет за ней в фургоне. Не было никакой возможности напасть на нее неожиданно. А он был уверен, что она вооружена. «Она не подходит», — сказал он им. Цепи снова загремели в ответ, подскакивая на неровностях дороги. «Я знаю, что она влиятельна», — возражал он. «Я видел ее значок ФБР, когда она доставала его на похоронах. Но она была не в форме. Нам бы хотелось, чтобы она была в форме». Звон цепей прозвучал сердито.